вторые не могли ей простить мистицизма, называя ее шарлатанкой и шантажисткой. Рерих писала: «Блаватская была великой мученицей в полном значении этого слова. Зависть, клевета и преследование невежества убили ее. И еще, я преклоняюсь перед великим духом и огненным сердцем нашей соотечественницы и знаю, что в будущей России имя ее будет поставлено на должную высоту почитания. Блаватская истинно наша национальная гордость, вечная слава ей». Родилась Блаватская в России в 1831 году. С детства отличалась смелым и независимым характером. В 17 лет вышла замуж за человека вдвое старше себя, чтобы стать свободной и независимой от семьи. Почти сразу же оставляет мужа и уезжает за границу, где живет большую часть своей жизни в Индии, Тибете, Америке и Англии. Блаватская оставила нам огромное литературное наследие. Незавершенное собрание ее сочинений включает в себя 14 солидных томов, изданных в Америке. Это наследие состоит из художественно-литературных произведений, путевых заметок, фантастических повестей. Но основными трудами, снискавшими ей мировую славу, стали труды философско-религиоведческого характера. Первым трудом этого направления была «Разоблаченная Изида», солиднейший двухтомник, где дан глубокий анализ и сопоставление различных религиозных учений с данными современной науки и приемами магии в разных частях света. Но главным ее трудом, как бы подытожившим творческий путь, является двухтомник «Тайная доктрина». Уже один подзаголовок этой книги говорит за себя: «Синтез науки, религии и философии». Блаватская свободно вступает в полемику с известными учеными, религиоведами и философами, приводя в доказательство своих доводов выдержки из разных древних писаний. Как каждый исследователь, тем более в такой сложной области, она могла в чем-то ошибиться, допустить неточности и огрехи. Но в ее трудах дан такой синтез древних учений разных народов, древней символики, представлен такой размах знаний, каким редко кто обладал даже среди ученых. Этот труд Блаватской не имеет аналогов в мировой науке подобного направления. И что поразительно, два огромных тома «Тайной доктрины» были написаны в течение 2 лет. Только для того, чтобы их переписать, пожалуй, едва хватило бы этого времени. Ведь содержат они 1853 страницы. Такой труд под силу, пожалуй, большому коллективу исследователей. А он был написан женщиной, даже не имевшей специального образования. Много спорят о том, как и где она брала свои знания. На наш взгляд, это явление само по себе может быть самостоятельной темой для изучения. Нужно сказать, что в наше время «Тайная доктрина» представляет особый интерес. То, о чем писала Блаватская в прошлом веке, что подрывало многие научные устои, в настоящее время стало достоянием науки. Многие ее предсказания за прошедшие 100 лет подтвердились исследованиями астрономов, археологов и других специалистов. В своих трудах Блаватская использует древние тексты, с которыми она познакомилась во время поездок в Индию и Тибет. Там она встречалась с настоятелями древних монастырей и храмов, которые владели древнейшими манускриптами. Эти сокровища хранились в подземных книгохранилищах и пещерах. Блаватская пишет, что все древние храмы и монастыри Востока имеют подземные ходы, которыми они сообщаются. Попасть в эти подземелья могут лишь посвященные, те, кому понятен смысл текстов,